Глава 28. Следом за ведьмой огня в ярком свете исчезла и Диана. Мариша и я не торопились заходить внутрь. Ведьме воды не нравилась сложившаяся ситуация не меньше, чем мне. Она тоже чувствовала подвох. «Это мы?» В пещере напротив нас стояло зеркало, полностью копировавшее наши движения. Скорее всего, от него отскакивали огненные сферы Агаты. Другого объяснения у меня не было. «Что-то не так!» Мариша резко обернулась. «Эмоции зеркальны. Вы стоите рядом, но по ощущениям вы остались там, снаружи». «Это ловушка!» Закричала я и побежала к выходу. «Уходим!» Я надеялась, что хотя бы сейчас ведьмы прислушаются ко мне. Надеялась на их быструю реакцию и решительность, а сама остановилась прямо у выхода из пещеры. Гришин стоял в нескольких шагах от нас, но мы замешкались и просто смотрели на него. Оборотень отделял нас от мужчин, не позволял выйти. Альфам же, наоборот, не позволял зайти к нам. «Будем считать, что ты закрыла свой долг», — Юрий ухмыльнулся. «Еще не хватало, чтобы он держал тебя в этом мире. Кстати, хорошая работа. А говорила, соблазнять не умеешь». «Справилась». «Хвалю». «Он всего лишь пугает нас, выводит из равновесия». Я примерно понимала план мужчины, знала, чего он хочет. Только не знала, в каком варианте он преподнесет это нам. Как ослабить волка? Как сделать его беззащитным? Как лишить смысла жизни и желания бороться? Четыре ведьмы в одном месте. Три жены вожаков и... почти жена. Вариантов развития событий в пещере было не так много, поэтому я укрепила стены. Разумеется, по мере своих возможностей. «Катись к предкам!» Отчаянно закричав, Агата бросила в волка огненный шар. Не подумала лишь о последствиях такой разрушительной магии. Гришин отвел от себя удар всего одним щелчком пальцев. Казалось, это ничего ему не стоило. «Вы первые», — ухмыльнулся Юрий. «Передайте отцу привет». Стены пещеры сотряслись от грозного эха. С них посыпались камни. Сначала маленькие, затем огромные. Даже я не могла их удержать. Альфы пытались пробиться через соратника. Они бы с легкостью одолели любого волка, но магия, эта стихия, им была не по зубам. Пещера вот-вот могла обвалиться. Гришину даже ничего не пришлось делать, ведь огненная помогла ему. Никаких затрат магии. Это, наверное, самое обидное. «Мариша!» Диана попыталась перенести эмпата с того места, где начала обваливаться стена. Только я не увидела, успела ведьма спасти подругу или нет. Яркий свет сменился кромешной темнотой. «Обвал закрыт!» — закашлялась Агата от поднявшейся пыли. «Вход в... пещеру!» Рыжие волосы засветились в темноте от переизбытка эмоций. Агата — это ходячий факел. «Роза, сможешь разобрать груду камней?» Диана устало осела на землю, опираясь спиной о прохладную стену. Ее руки тряслись мелкой дрожью, а лицо побледнело. «Рискованно!» — отрицательно помотала я головой. «Это может спровоцировать новый обвал. Придется рискнуть. У нас не так уж и много вариантов». Мариша уже не сдерживала слезы. «Они в ужасе! Думают, что мы погибли!» Я сразу поняла, о ком говорит ведьма. «Он этого и добивался. Выберемся, оклемаются!» — фыркнула Агата. «Меня больше беспокоит Роза». Ведьма медленно приближалась ко мне. «Ты нас обманула, да?» — оскалилась рыжая. «Ты работала на Гришина. Можешь не отвечать. Я не эмпат, но твое лицо говорит само за себя. Так и знала, что не стоит тебе доверять». Агата снова принялась ходить из угла в угол, с раздражением цепляя плащом тесные стены. «Ты не доверяла?» — фыркнула Мариша. «Каждая из нас делала то, о чем пожалела. Не тебе ее судить. Ты про то, что отравила своего мужа?» — ляпнула рыжая, не подумав. «Прости, это было лишним. Считаешь себя самой умной? Мы в этой пещере из-за тебя, если не забыла». Диана до этого была единственной, кто не принимал участия в споре. Но в один момент и ее нервы сдали. «Я не просила вас идти за мной». «Не просила», — кивнула я. «Как и не просила спасать тебя. Просто была не в состоянии. То без сознания, то гордость мешает. По крайней мере, я не работала на черного мага». Мариша нервно рассмеялась, вставая на мою сторону. «Зато сама промышляла черной магией, как и Роза когда-то», — пожала плечами водная. «Вы похожи больше, чем думаете. Необходимость вынуждает идти на крайние вещи. И не всегда они вам нравятся». Агата случайно задела одну из стен. Частичка магии огня вырвалась наружу, вызывая вторую волну обрушения. Острое ожидание неминуемого сильнее распалялось в нас. Агата отпрянула от края пещеры до того, как последствия смогли стать неминуемыми. Диана подняла руку, прерывая наш разговор. «Вы меня, конечно, извините?» Ведьма держалась за горло. «Но я предлагаю договорить на улице. Вот выберемся и ругайтесь сколько хотите». У нее клаустрофобия. Затхлый воздух и темнота в этом месте не позволяли свободно вздохнуть никому из нас. Мы сделали паузу. Позволили миру вокруг себя остановиться хотя бы на мгновение. Каждая из нас понимала, что ссора была жалкой попыткой замаскировать свой страх. Мы не первый раз попадали в ловушку, но впервые не знали, как выпутаться из нее. Вход, он же и выход, завален. Здесь не было никого, кроме нас и мелких жучков. Пещера грозилась обвалиться вновь от малейшего прикосновения к ней. Вглядываясь в собственное отражение, я подошла к зеркалу. «Диана, ты ведь хочешь выбраться?» — улыбнулась я, оборачиваясь. «Подстрахуешь меня?» И прежде чем ведьмы успели одуматься, я бросила камень в отражение. Зеркало рассыпалось блестящими кусками, открывая проход вглубь пещеры. Ведьма воздуха проследила за тем, чтобы ничего не упало на наши светлые головы. «Дыши!» — Мариша гладила подругу по волосам. «Вот так. Вдох, выдох. Поднимайся, не торопись. Мы уже никуда не опаздываем». Я скосила взгляд. Агата, не привыкшая к навязанному спокойствию, недовольно сопела чуть поодаль. Она проявила терпение, пока мы помогали подняться ведьме воздуха. Вглубь пещеры мы направились вчетвером. Все вместе. «Думаете, там есть выход?» «Зная наше везение, там, скорее всего, тупик». Даже в такой ситуации Диана пыталась шутить. Ведьма с трудом перебирала ногами, ее лицо побледнело. Страх сыграл с ней дурную шутку. «Возможно, та часть пещеры более устойчива, и я смогу сделать дыру. Неужели от тебя будет толк?» На очередное недовольное ворчание среагировала ведьма воздуха. «Помолчи хотя бы 10 минут. Тоннель рано или поздно вывел бы нас в лес. Путешествие в темноте было долгим, но с ведьмами не таким уж и жутким. Мы шли следом за Агатой, с которой никто не хотел разговаривать. «Ты правда работала на Гришина?» — вдруг спросила Мариша. «Зачем?» Ведьма воды задавала те же самые вопросы, что и рыжая, только в спокойной форме. Это было лишь любопытство с ее стороны и ничего больше. «Долг. Он помог мне восстановить магию», — фыркнула я. «Ведьмы бросили меня, как котенка, на улице, одну, ничего не понимающую. Мягко говоря, я возненавидела совет. Они показали свою бесполезность, но вы мне ничего не сделали. То зелье, сбивающее обоняние, приготовила я. Украла для него форму полицейского, пару раз писала какие-то записки и отправляла от его имени. Много таких мелочей было, но моими руками он никогда ничего не делал. Юрия вырастила мать. Она же взрастила в нем ненависть к волкам. Гришин редко оборачивается. Вся его сила в магии. Не думаю, что изначально он хотел навредить нам. Мы невезучие. Просто следуем чьему-то плану». «То есть...» Агата резко обернулась, намереваясь ответить, как на нее тут же зашипели мои спутницы. «Я тебе верю», — улыбнулась водная. «Только в одном ты слукавила. Кто-то из нас тебе что-то сделал». Поймала все-таки. «Диана», — смутилась я. «Точнее, ее мама. Она заменяла контролирующую в тот день. Такую речь прочитала на собрании. Думаю, это повлияло на решение контролирующей». Эта ведьма была той еще стервой. Я сама с ней не общалась какое-то время. Грустно вздохнула подруга. Отчасти она пострадала из-за своего характера. Многие ее недолюбливали. С каждым шагом мне становилось все хуже и хуже. Все началось с того, что мне стало тяжело дышать. Жуткая удушающая волна чего-то мутного и противного сжала мне горло. Стук крови отдавался тупой болью в висках, а сердце заболело от плохого предчувствия. Сначала я продолжала идти, анализируя собственные ощущения на ходу. Не знаю, как пропустила тот момент, когда перестала слышать голоса ведьм. А когда обратила внимание, испугалась этой тишины. Не в силах удержать себя на ногах, я села на землю, отчаянно хватаясь за шею. Ведьмы пытались заговорить со мной. Я видела, как двигались их губы. Мариша отодвинула подруг в стороны и села передо мной на корточке. «Что с тобой?» Она коснулась моего лба. «Ты единственный лекарь среди нас. Думай!» Она была единственной, чей голос я смогла услышать. Не знаю, как она пробилась через эту боль, но ее сила поражала мое воображение. «Думай, думай, думай!» Слова эмпата эхом звучали в моей голове. Я пыталась вспомнить все возможные отравления с подобными симптомами. Перебрала десяток вариантов, но так и не нашла ответа на вопрос ведьмы. Лишь потом, когда я отбросила свои мысли и вновь прислушалась к ощущениям, поняла, что уже испытывала это. Всего один раз. Год назад. Глазами показала на собственное запястье, надеясь, что хоть одна из девушек поймет меня. Так и случилось. Диана догадалась первой и попыталась сорвать браслет с моей руки. Только он не поддавался. Агата в своей привычной манере все разрушать коснулась кончиком пальца кожаной оплетки и распалила защитный талисман. Вместо украшения на земле теперь валялась витиеватая полоска. «Ну, а что такого?» — фыркнула рыжая, заметив недовольные взгляды. «Сила стихии против черной магии. У нее уже губы посинели, а вы ничего не делаете». «Ножниц тут нет!» — буркнула Диана. «Ты как?» С моих губ сорвался резкий вздох облегчения. «Спасибо!» «Что это за гадость?» Агата пнула остатки браслета кончиком резиновых сапог. «Защитный оберег», — прошептала я. «Гришин дал, чтобы я могла скрывать магию». Прикрыла глаза на миг, пытаясь успокоить свое сердце. «Мы покинули пределы города». «А выхода все нет». Обреченные вздохи прозвучали почти трагично, когда я выставила палец, призывая ведьм к тишине. Все замерли. Где-то впереди эхо разносило по тоннелю завывание ветра. «Выход! Мы совсем близко!»